Проснись, пожалуйста, сказку мне расскажи о весне. Синий лес, милый лес, ты хороший, знаю я. Приходи скорей, ну приходи скорей, ну хоть во сне. Синий лес, синий лес, далекий лес. Ла-ла-ла-ла. Все пройдет, все обиды сгладят.